Мегафакер. Глава 1. Дэн Казарин, акула. Прямой по корпусу от реального бойца похож на удар шар бабы. Это гиря такая, если кто не знает, весом в 3 тонны. Ею дома разваливают до фундамента, а прямыми по корпусу разрушают человеческие ребра. Бэмс, уфэф, блять, назад меня не откинуло. Толкающими бьют чайники, да еще каскадеры в кино, чтобы круче смотрелось. Прямой от профи гасится твоим организмом, а ты при этом остаешься на месте, только слегка подскакиваешь. Падать будешь не на спину, а вперед, но это если совсем фигово. Пока что хер они угадали. Дыхание выбило, но не совсем, лицом изобразил полнейший аут, попятился. Машина для убийств по имени Аслан включила передачу и поехала. Экскаватор, сделанный из мяса, весом центнеров 1,5, а жировых отложений там вовсе нет. Бородатый, волосатый экскаватор с шар-бабами на обеих руках. Надо бы обоссаться, но памперс я дома оставил, а в шорты делать не камильфо. Придется Аслана гасить. Отступаю, сутулюсь, шатаюсь даже, выцеливаю подбородок. Машина лупит коленом, ухожу, спотыкаюсь, вижу оскал белоснежных волчьих зубов. Машине хочется понтануться и красиво меня добить. Давай, родимый, ни в чем себе не отказывай. Эфух, эфух, обманка справа, хук слева. Аслан у нас амбидекстр, с обеих лупит, в этом его преимущество. Мое преимущество в том, что я это знаю. Срываю дистанцию и втыкаю чудеснейший апперкот, с полуприседа, всем весом. Будто в каменную статую влупил, только статуя не хрустнула бы, в отличие от бородатого подбородка. Рухнул Аслан. Аслану сделалось нехорошо, а вот я еще смог улыбнуться публике и победный жест изобразить. Свалился уже в душевой, смывая вонючий адреналиновый пот. Свалился, поднялся, сделал струю ледяной, но легче не стало. Совсем беда с моими ребрами, надо бы сдаться врачам и проверить, но это потом. Не расслабился я еще, стресс не снял. Пить, курить и разговаривать начал одновременно. Есть такая шутка, но это не мой вариант, бухлой курева не уважаю. Так, иногда, совсем уж для расслабона. Сколько помню себя, всегда тянуло махаться и брать чужое, с детсада еще. Не воровать, а хватать открыто. Потом отвечать за такое желание кулаками, ну, или собственной хари, если силы не рассчитал. С младших классов до взрослых годов прошелся по всем подряд секциям. От карате и кикбокса до самбо, попробовал даже экзотику, вроде муай-тай. Для системных занятий мне не хватало постоянства в характере, как и с бабами. Не сказать, что красавец, но моя спортивная фигура и боксерский расплющенный нос привлекали самок всегда, тех, что тоже не любит заморачиваться. К своим 25 научился выбирать партнеров по себе, и для спарринга, и для спаривания. Бился за деньги на подпольных рингах, неплохо этим зарабатывал, только вот ребра и башка болели все чаще. Хорошо хоть член пока не отказывал. Конкретно сейчас моя алая БХ-4 и краткая серия летела столичными проспектами, приближая к вернейшей поклоннице моего животворящего органа. Реально, я сам и даже мое бабло волновали девочку меньше, чем моя же штуковина ниже пояса. Бывает такое. Мечта любого озабоченного парня. Я, если честно, больше люблю свою БХ, ибо самки приходят-уходят, а хорошая машина – это вещь. Самкам про это говорить не нужно, разумеется. С самками нужно делать то, что моей крепкой челюсти всегда давалось трудно – разговаривать и ездить по ушам. Даже если ты совершенный мачо, сперва разговоры, потом уже сикас-пикас. Во двор панельной многоэтажки влетел на скорости, с визгом тормозов, втерся между Приорой и Хиндаем. Выбрался медленней, чем хотелось, пошел к подъезду привычно, в развалочку, и тут же поймал краем уха обрывок фразы. Гля, в натуре, понтовый чел, и лайба ровная. К кому такой? К Натахе, ясен перец. Она ж, бледина, всех принимает. Можно бы сделать вид, что не слышал, но себя самого не обманешь. Кто-то там, за спиной только что оскорбил мою девушку, а значит, меня самого запачкал тоже. Как любитель общедоступных бледей, развернулся я резко, всем корпусом, и смешки затихли. Похоже, обделались ребята, трое, помладше меня, но давно не дети, с таких за слова уже можно спрашивать. Два дрища в мешковатой одежде, плюс один здоровый, в адидасе и в кепке даже, типа, реальный пацан. Он со скамейки поднялся первым, ему надо марку держать. Тупое лицо, глаза обалделые, явно под веществами. Это вы про Натаху базар вели, обосновать готовы, с какого еще перепугу? Мы тебя не цепляли, ты сам в разговоры встрял. Вали по-хорошему. Так, а вот это уже совсем неправильно. Нарывается парень и заднюю не включает, придется ему радиатор отрихтовать. По-хорошему, это скучно, улыбнулся я во все 32 зуба. Они у меня не хуже Аслановых, потому меня люди акулой прозвали, за улыбку и за умение рвать на части. У крепыша осталось пара секунд, чтобы понять свою ошибку, а дальше, иди-ка ты нахуй, сказал он ровно и сунул рукой без замаха мне в солнечное. Уха, епта, реально, солнышко вспыхнуло перед глазами, хоть мышцы пресса мне это животное и не пробило. Цапнул его за плечи, будто по-братски, рванул на себя, влупил головой в лицо, всем весом, хрустнуло, чавкнуло, добавил ему коленом по яйцам, закончил подножкой, свалил ублюдка на его же друганов. Те как раз подниматься взялись, но упали снова, сидели теперь и глаза таращили. Можно бы сверху обоих загасить, но уже не опасны. Мужик, ты че, мышь это че быкуешь-то, извинись, за Наташку и за слова в мою сторону, это ж не я говорил. Это хряпа ты с него так уже спросил, че теперь уже, сышь, когда страшно. Пару секунд еще нависал над этими гавриками, потом залепил размашистый хук все тому же хряпе, раз уж виноват, за длинный язык и за ребра мои больные. Отвыкайте пиздеть, пацаны, тут вам не интернет, в другой раз хуже будет. Особой радости победа не доставила, будто реально детей отлупил. При том, что старший ребенок побольше меня и ростом, и весом. Ладно, будем считать это воспитанием молодежи, полезным трудом на благо общества, перед той наградой, которую общество в лице Натахи мне выдаст прямо сейчас. Всегда любил девушек с изюминкой, без силиконовых сисек, приклеенных ресниц и уж точно без перекачанных губищ, таких, как Натаха. А вот и мой супербоец, сказала она на пороге, и меня привычно бросило в жар. Сегодня одежду Натахи заменял кусок чего-то прозрачного, вроде марли, спадающий с плеч до щиколоток, но совсем ничего не скрывающий. Длинные рыжие волосы распущены, грудь третьего размера контрастирует с тонкой талией, ноги стройные, но не спички. Взгляд голубых, очень светлых глаз похож на лед, только не охлаждает ни хера. Мой супербоец сегодня с кем-то подрался во дворе, даже отсюда было слышно. Хуйня, забей. Иди ко мне, хвастаться подвигом не тянуло, да и причину драки Натаха может не понять, она ведь и есть бледина, чего уж там, не та, которая за деньги, а та, что по любви, но со многими сразу, влюбчивая, скажем так, при этом очень разборчиво и брезгливо, с немытыми, пьяными и тупыми не трахается принципиально, это радует. Я Натаху деру без гондонов, до сих пор ничего не намотал, а если случится такое, голову оторву. Она это знает, иди ко мне, а ты догони, в светлых блядских глазах мелькнула насмешка, от которой мне захотелось еще сильнее, сбросил кроссовки, рванул догонять, а Натаха запнулась, вдруг, упала на четвереньки, так что одежда задралась, оголилась круглая попка, белая, без загара, узкие бедра, почти девчачьи холеные розовые ступни, мужчина, я вас боюсь, прошептала Натаха, когда я вжикнул молнии джинсов и сдернул их до колен, с трусами вместе. Вы хотите меня изнасиловать? Не надо, пожалуйста. Почему им всем кажется, что я тащусь от грубого секса? Потому что на голостриженной стихи не умею сочинять, когда-то меня эти девичьи загоны напрягали, потом привык, а теперь, реально, тащусь. Чужая покорность заводит, особенно если девка кайфует не меньше тебя. Мужчина, я буду кричать, ари, разрешаю. Мой вздыбленный член уткнулся ей между бедер и сразу вошел на треть. Мокрая сучка, давно ко всему готова. Внутри горячо и тесно, не раздолбили до сих пор. Вскрикнула, дернулась, выгнула талию. Я качнулся назад и вторым толчком загнал до упора. Выдержал пару секунд, чтобы все там привыкло и сжалось. Начал двигаться медленно, туда-сюда. Натаха взялась стонать, пока еще тихо. Несколько раз попыталась вырваться, но я держал крепко. Кончил так, будто бомба в башке рванула, Натаха вскрикнула тоже, дернулась, обмякла, или реально умеет кончать одновременно, или изображает, хотя, на кой хер ей играть бесплатно, думает, замуж ее возьму, обломись, моя веточка, я на ближайшие лет 10 женить бы не планировал, тем более на бледях, ты крутейшая тёлка, сказал, не спеша вынимать, да и Натахе стоять рачком, определенно, нравилось. Сейчас бы с ней и анал получился без проблем, но я ж только кончил. Мне надо силы восстановить, да и ребра вдруг заболели с утроенной силой. Надо медикам сдаться. Лучше месяц боев пропущу, чем завтра мне кто-нибудь все доломает и сделает инвалидом. Крутейшая самка, вообще огонь, пожрать приготовь. И это все, она подалась вперед, и мой вялый, опустошенный конец из нее опустошенно выскользнул. Раньше вы жертву так быстро не отпускали, мужчина, терзали и снова терзали. Раньше трава была зеленее, проворчал я голосом дряхлого деда и натянул трусы. Позже мы обязательно продолжим, только вот дерну алкоголя и отдышусь слегка. У тебя вискарь найдется, жертва насилия, ты ж не пьешь. Аппетитная попка исчезла из поля зрения, зато на меня уставились светлые глаза. Сейчас по-другому никогда, дважды трахнуть уже не можешь без рюмки. Определенно, она меня выбесить решила. Стервозная сущность бледей, или я ее возбуждаю только злой и брутальный. Ладно, держи. На пощечину много сил не надо, но Наташкина голова дернулась, будто пуля в нее попала. На белой коже проявился алый след, голубые глаза блеснули бешенством, налились слезами, потом наполнились возбуждением. Сучка признала хозяина. Не люблю эту хрень, но с Натахой иначе нельзя. Виски тащи, кому сказал. Рот свой откроешь, когда разрешу, а пока молчи. Все поняла. Она кивнула, не отрывая взгляда, а на ноги поднялась уже совершенно голая. Пошла на кухню, покачивая ягодицами, и выпивать мне вдруг расхотелось. Сбросил одежду, догнал, потянул за тонкую руку к дивану. В этот раз она отдавалась молча, даже губку прикусила, а я глядел в глаза, мял упругие сиськи, поглаживал маленькие соски, вошел глубоко, но Натахи не хватило, закинула ноги мне на плечи, будто гимнастка. В светлых глазах плескался кайф победительницы. Знала, что кончить второй раз подряд получается не быстро, а стояк у меня не пропадет, очень долгая игра получится. Тонкие щиколотки на моих плечах, запах какого-то крема от ступней, золотое облако на подушке. Ты у меня заорешь, сука рыжая. Первая кончишь и заорешь, или не выживешь, заебу. Ее глаза смеялись и кайфовали, руки сжимали меня все крепче, накатывало сладкое, приближалось, рвалось наружу. Тут с улицы заорала сигнализация, и мой организм не выдержал. Кончил я без особого кайфа, первым. Наташкины ноги скользнули с плеч на мою же талию, обхватили. Не торопись, побудь во мне. Сигналка орет, не слышишь. Или ты залететь от меня решила. Дохлый номер, я на подставы не клюю. Дурак, ее голос сделался тусклым. Ноги и руки с меня убрались. Думаешь, ты такое сокровище. Все тебя только подловить мечтают, замуж за тебя. Не думаю, уверен, сказал я без всякой уже дипломатии. Какие, нахер, политесы, когда за окном вопит и зовет на помощь моя алая ласточка. Сейчас вернусь и обсудим. Ты ж реально кайфовая. Че начинаешь-то? Не ответила, да и хер на нее. Натянул в темпе вальса футболку с джинсами, сунул ноги в кроссовки, по лестнице вниз сыпанулся без лифта, разогреться, на всякий случай. Гадом буду, задели мою лайбу те трое обиженных чертей. Отыграться решили. Я ж вас, суки, не бить теперь буду. Я вас буду на части рвать, если вы еще сами не сдриснули. Они оказались на месте. Здоровяк в Адидасе и мелкий дрищ с гвоздем в руке. Именно этой штуковиной он провел пару длинных царапин по дверце бахи. Увидел, как я выбегаю из подъезда, и потянул третью, наискось, со скрипом. Че, козлина, не нравится? Улыбнулся хряпово весь рот, и отшагнул в сторону. Думал, я на дрища налечу, буду гвоздь отбирать, а вот удара коленом под дых, с разгона, не ожидал. Отшатнулся, схватил меня длинными, как у гориллы, лапищами, я ему сунул прямой в разбитый нос, но без толку. Всяко, под веществами. Из захватов я вырываюсь на раз, только ребра опять подвели, крутануло меня такой болью, что потерялся. На пару секунд, но дрищу хватило, повис на моих коленях сзади, сковал движение. Про третьего я забыл, а он появился только сейчас, в поясницу вдруг что-то ткнулось, не так уж сильно, почти без боли. Хруст разрываемых мышц я почувствовал мозгом, не спиной. Раз, два и три. Нож остался во мне. Руки-ноги свободны, трое кинулись бежать, а я упал. Холодно стало и очень, очень спокойно, даже не больно уже. Серое небо, асфальт, колесо моей бахи перед глазами. Звон в ушах и тела не чувствую. Приплыли. Глава 2. Никита Непредвин, лох. Приплыли, качнули и стукнули спиной обо что-то твердое. Жив пока еще. Ну, пиздец вам, ребята, игры кончились. Вдохнул полной грудью, открыл глаза, увидел хряпу, держащего меня за грудки, будто весу во мне килограммов 20. Тебе оно как было сказано, Мышка серая, если мимо идешь, опускай глаза и кланяйся, а ты чего, давно на коленях не ползал, иногда меня так переклинивает от злости, что начинаю зависать, как сейчас, понял, что с хряпой что-то не то, и со всем окружающим миром тоже, но подумать об этом не смог, взорвался, лупанул изнутри наружу по хряпиным запястьям, сорвал захват, сунул прямой, и снова по носу, в третий раз, для комплекта, должно было хрустнуть, но хряпина голова лишь качнулась назад, а сам он попятился, на секунду в глазах промелькнуло удивление, потом из меня вдруг вылетел воздух, от Майгери в грудную клетку, от прямого удара ногой, если кто не в курсе, швырнуло меня, будто весил ну, не 20 теперь, а 40, максимум, в спину ударило, мир перевернулся, мир, совсем не похожий на двор столичного человейника, но заметил я это только сейчас, ни машин, ни многоэтажек, ни пыльных кленов, небо сверху, и множество лиц, заслонивших это небо, мужских и женских, пацанячьих и девичьих, если точнее, странные прически, странная одежда, презрительные ухмылки, только сейчас врубился, что хряпа не в Вадике с кепкой, а в чем-то пижонском, и голова его повязана синей банданой, это когда он переодеться успел, нос у него не сломанный даже не кровит, совсем не какущий удар получился, это что со мной такое, поднял руки к лицу, увидел чужие ладони, большие, как у меня, но узкие, с длинными пальцами, без набитых бойцовских мозолей на казанках, что за херня творится, а ты молодец, не пряха, почти мужчина, сказал здоровяк и звучно хлюпнул горлом, а все вокруг заржали, не ожидал, что руками начнешь махать, понимаю, что ебанулся со страху, но разве со мной так можно, мирный тон, спокойная улыбка, только вот интонация совсем плохая, тихая, вкрадчивая, как у всех, кто замыслил эпическую подлянку, как он там, кстати, меня назвал, теперь ты мне должен, непряха, сам понимаешь, поднял руку на члена высшей касты, за это и сам будешь в жопе, и твой отец, но я ведь до крайности могу не доводить, ты ротик открой, а я потом все прощу, снова хлюпнул носом, звучно откашлялся, вокруг повисла тишина, дернулся я за секунду до выхлопа, сгусток слюны и соплей шлепнул об асфальт рядом с моей головой, если крутнуться и зацепить ногами хряпины колени, можно пидора уронить, а в партере я ему шею сломаю, только силы нет, тело от нервного импульса дернулось, но медленно, больно телу, разбитое, слабое, нетренированное, будто свинцом его обвешали. «Ты сдурел что ли, глист подземный?» – удивился хряпа еще сильнее и даже отскакивать не стал. «Хотел с тобой по-хорошему, ласково, но придется калечить. Держите его, братья!» В моей зоне видимости появились еще две рожи, совсем не похожи на тех дрищей, увы, больше тянут на настоящих хряпиных родичей. Сытые лица над крепкими плечами, сильные руки, дернули меня от земли, будто я весил хер знает, не сосчитаешь. Подняли и поставили перед хряпой, а тот снова взялся горлом хрипеть, набулькивать сопли. «Это что за крысиные бои тут?» — раздался чей-то уверенный голос, и толпа расступилась. Пропустила ко мне меня самого. Так вот и сходит с ума, наверное, от ударов по башке, когда их накапливается слишком много. Парень, стоящий сейчас передо мной, казался отражением в зеркале, только помоложе меня. Меня настоящего, который Алексакула, лет 20, как и прочие здесь. Плечистый, коренастый, с боксерским расплющенным носом, тяжелой челюстью и дерзким взглядом. Алая футболка едва не лопается на торсе, а за локоть, чуть ниже бицепса уцепилась. Натаха, моя Натаха, или почти она, сиськи в пределах второго размера, зеленое платье по-скромному, ниже колен, а главное, взгляд, совершенно не блядский, на меня глядит с откровенной жалостью, и вот это сейчас показалось хуже всего. Дожился, боец, не слышу ответа на свой вопрос, сказал я не я с интонацией терминатора из древних фильмов. Кто разрешил тебе здесь поединок, Козун, почему втроем на одного, зарываетесь, властители? Прозвучало пафосно, как в кино про ковбоев или рыцарей, но хряпа улыбку с лица убрал, а два его брата отпустили мои руки. Попятились даже, мы в своем праве, Корней, не цепляйся, сказал хряпа, но как-то не очень убедительно. Пытался теперь лицо сохранить, этот абсос меня сам ударил, все видели. Поднял руку на члена высшей касты, за это положено карать. Он тоже был в своем праве, Козун, хочешь ему предъявить, вызывай на ристалище. Правила такие, даже для высшей касты. Последние два слова я произнес с таким ядом, что дураку понятно, не любит он сильно ни эту самую касту, ни лично хряпу, которого то зовет уважительно, властителем, то козлом обзывает, точнее, козуном. У хряпы рожа пошла красными пятнами, но сдержался, плюнул таки, но не в меня, а под ноги. Харчок угодил ему же на кроссовку, вокруг заржали. Еще я абсосов на поединок не вызывал. Ты труп, не пряха, запомни. А ты, Корней, да хера уже взял на себя, это зря ты. Последнюю фразу хряпа Козун произнес очень быстро и в сторону, на публику, развернулся и сходу нырнул в толпу. Братья сдреснули тоже, а я, наконец, подошел к своему, спасителю. Протянул ему руку будто самому себе, от души. Если что будет надо, всегда готов. Моя теперешняя ладонь зависла в воздухе, а я, который Корней, уставился с дичайшим удивлением, как и вся окружающая толпа. Даже хихиканье и шепотки вдруг смолкли, звенящая тишина повисла. Натаха выпустила локоть крепыша и облизнула губы. В ее глазах теперь было явное возбуждение. «Ты чего это, мышь?» – спросил я с той же самой вежливостью, как до этого спрашивал хряпу. С ласковым любопытством льва, которому вдруг протянула лапу обезьянка, или еще какая забавная живность. «Он тебе все мозги отбил, или наоборот, не хватило?» «Похоже, руку надо убрать, можно даже за спину спрятать, чтоб меньше позора, но сейчас уже я на принцип пошел, так и держал протянутый. Хер пойми, что творится, но лучше подохну, чем опозорюсь и сдам назад. Ты чего?» — повторил Корней, и усмешка с его моего лица исчезла совсем. Кулаки не сжимает, но этого и не нужно, молниеносный удар всегда наносится хлестко, с расслабленной руки. Даже пощечиной можно в нокдаун отправить, уж я-то его свои руки знаю. Не заводись, дорогой, это просто, благодарность. Голос здешней Натахи оказался совсем не похожим на прежнюю, низким, негромким, пробирающим до костей, а не до члена. Шагнула между мной и Корнеем, легонько пожала мне руку тонкими пальчиками. «Я твое от души забираю себе, не пряха, пригодится, свободен». Прозвучало тоже как-то неправильно, будто у барыни с холопом. Я открыл было рот, чтобы это озвучить, но тут меня обхватили за плечи, потянули в сторону, а чей-то голос в самое ухо прошептал, обдавая запахом мятной жвачки. «Пойдем, брат, умоляю, мне тебя хоронить неохота». В другой раз бы стряхнул эту руку с плеча, или локтем бы сунул, не глядя, но сейчас слишком много странностей накопилось. Если совсем ни хера непонятно, есть два варианта: идти напролом, или взять передышку. Понять вообще, что такое вокруг происходит. Кто я и где я? Для начала, глянул на обладателя руки, назвавшего меня братом. Увидел крепыша, но не злого как я Корней, а похожего на одуванчик, или на домового из старых мультиков. Лохматого, белобрысого, круглолицего, в комбинезоне цвета мокрый асфальт. Лет 20 ему, на вид, как и прочим здесь. Улыбается во все зубы, совершенно по-лоховски. Похоже, рад меня видеть. Он реально мне родственник, что ли? Ну, ты даешь, не пряха. Властителю в морду заехал, с воином обниматься полез. Перегрелся, что ли? Или головкой ударился в подземельях? Как-то дерзко он речи ведет. Захотелось отвесить пиздюлину, чтобы был скромнее, но рука не поднялась. Чужая ладонь с трудовыми мозолями, зато без мозолик на казанках. К ладоням моим прилагалось вполне соответствующее тело, узкое, длинное, облаченное тоже в асфальтово-серый комбинезон. Совершенно чужое. Лица, по понятной причине, увидеть пока не смог, но вряд ли оно отличается крутизной. Если уж местные хер знает кто пытаются в это лицо соплями харкнуть. Может, я в ад угодил, чисто, в мой личный, где все меня будут чморить, и мои бывшие тёлки будут смеяться, а мое прежнее тело займет какой-то наглый хер, который даже руки мне не подаст. Или я жив до сих пор, только в коматозе, сейчас где-то там, наверху мне запустит сердце, очнусь, и весь этот стрёмный мир исчезнет, наконец. Еще на Марго уставился, будто хотел ее прямо там отъестествовать. Хорошо, Корней не заметил, а то бы, что я сделать хотел, отъестествовать, повторил одуванчик без запинки. Не, ну не просто же выебать. Да, она ж не бледина какая-то, она из умников, с такими палку закинуть не выйдет просто так, из умниц. Умники, это мужчины. Ты чего это, Ник? Теперь одуванчик реально напрягся, даже отступил на шаг. Это ж касты тебе, в самом деле, мозги стрясли, считай, что так, почему они нас обзывают мышами? Где мы чего замышили, чего сделали? Мы ж слуги, не пряха, мы серые. Так всегда в ковчеге было, иди-ка ты нахер с такими загонами, понял? Я его чисто по-братски от пиздюлей увел, а он подчокнутого косит. Мудила ты, Ник, живи теперь с этим. Развернулся и ушел, колыхаясь по ветру своим одуваном. Я остался. Похоже, мы все-таки не родня. На секунду сделалось стыдно, потом подумал, а хер бы с ним. Слишком много тут всяких нервных, плюнуть некуда. Где это тут, до сих пор непонятно, спрашивать прямо нельзя, чтобы не приняли за шиза, а информация требуется срочно. Будем искать. Скажи, кто твой друг, и я скажу, кто ты. Какая-то древняя пословица, но суть верна. Дэн Казарин, который акула, дружил с крутышами разных кондиций, а мое здешнее тело такой популярности не удостоилось. Со мной одуванчики дружат. Как его, кстати, зовут? Надо бы вызнать при следующей встрече и вообще добрее быть к людям. Пока не узнал, где я есть, и не придумал, как мне жить дальше. Дерзкие телодвижения здесь, похоже, не для таких, как я, не для серых мышей, не для слуг, или как там еще меня успели обозвать. Хорошо, не козлом, как здешнюю версию хряпы. Толпы вокруг уже не было, получилось расслабленно осмотреться, а заодно и себя ощупать, в плане содержимого карманов. То и другое прошло на ура. Во-первых, нашел в кармане смартфон, тонкий, широкий, с экраном, заляпанным грязными пальцами, но с виду все равно крутой. Клавиша запуска нашлась не сбоку, а сверху, фронтальная камера распознала мой фейс, экран засветился фотографией голой задницы, не моей, женской, к счастью. Здравствуй, Никита, мой жаркий, горячий маньяк с трехметровым членом. Ощущение, что приветствовал меня ласковым голосом не робот, типа Алисы, а реальная тёлка, живая, с юморком и не самого лучшего мнения о моих сексуальных параметрах. Слишком много иронии в короткой фразе. Интерфейс оказался вполне привычного вида, памяти прочее проверять сейчас не хотелось. Отметил, что задница, фотошопная, глянцевая, вряд ли из личных знакомых этого чела, которого называют непряхой, Никитой и Ником. Камера, кстати, у смартфона вполне себе навороченная. 5 объективов кружком с тыльной стороны. Чего я совсем не увидел, так это название производителя. Ни надкусанных яблок, ни других логотипов. Да и хер бы с ним. Врубил фронтальный обзор, увидел себя, наконец, лучше, чем ожидалось. Не удивился бы, угодив в одного из тех ушлепанов, что сунули в меня нож, прикольный бы вышел поворот судьбы. Вместо этого обнаружил у себя совершенно обычное и абсолютно незнакомое лицо. Ни красавица, ни урод, увидишь и сразу забудешь. Молодое, худое, с растрепанной шевелюрой, почти как у друга одувана. У меня, правда, волосы темные и грубее, не развиваются на ветру. В остальном, лохопит однозначно, которого грех на деньги не развести. На секунду я даже понял хряпу Козуна, но только на секунду. Сейчас это тело, мое, и ни один уебок в этом мире не смеет его задевать. Что за мир, кстати? Что там за лепет звучал про ковчег и касты с обоснованием моего нынешнего чмошного положения? Касты, они ведь в Индии, правильно? Тут все базарят по-русски и выглядят нифига не смугло, а потому пускай засунут эту тему себе в очко. Не собираюсь я, Алексакула, лизать ни руки, ни жопы, ни древние традиции, ни в городе, ни в деревне, ни в школе. Да, кстати, все, что сейчас вокруг меня, это школа и есть, сразу видно. Здоровенная, многоэтажная, будто в америкосовском кино. Повезло, блять, в собственном мире орал от счастья, когда получил аттестат, а теперь по новой учиться. Ладно, все это мелочи. В каждой школе имеется, если не музей, то какой-нибудь стенд с наглядной агитацией, оттуда можно хоть что-то понять, не задавая тупых вопросов. Определиться, что за город, и откуда тут появилась вся эта, типа, индийская херь. Зайду сейчас в здание, дальше видно будет. Тут мои мысли оборвались, потому что я флаг увидел, над школьным крылечком, где надо бы развиваться триколору, или чему-то из символов СНГ, если меня занесло в наши братские республики. Тут висело совсем непонятное полотнище, белое, с двумя нарисованными кругами, край в край. Круги похожи на мишени в дарте, многоцветные и веселенькие, надписи нет, но подобной херни я до этого точно не видел. Ладно, в здание идем. Внутри оказалось не легче, будто попал на площадь большого города, а живут в этом городе исключительно дети и молодежь. Разноцветные тоже, будто круги на флаге. Цеплять и подъебывать меня здесь никто не стал, но и с объятиями не накинулись. Большая перемена, определенно. Если я часть этого мира, то потом ведь на урок идти придется, можно забить, но не буду. Посмотрю хоть, чему тут учат. Пока что продолжил поиск музея, и вскоре его нашел, в другом, правда, виде. Комната славы и гордости, вот так оно тут называлось. За дверью не было никаких застекленных стендов, только стулья в рядок и здоровенный ЖК-монитор. В моей прежней реальности такие кучу денег стоили. Я шагнул через порог, и экран моментально вспыхнул, порадовал меня все теми же сцепленными кругами. Это герб у них такой, или что? Здравствуй, ученик. Поприветствовал меня очередной женский голос из динамиков, смесь заботливого с сексуальным. О чем ты желаешь узнать? Обо всем, моя милфа. У вас тут все училки такие? Не поняла твой вопрос, ученик. Конкретизируй. Да, ладно, проехали. Расскажи, что тут за место? Что за город? Что за страна? Что за сраные касты? Стоп, голос стегнул меня, будто кнутом, захотелось даже вскочить. Правило 10.31, ученик, не оскорблять основы мироздания и не сомневаться в заветах отцов-основателей. Нарушение правила карается изгнанием из ковчега. Предупреждение первое зафиксировано, Никита Непредвин, каста слуг, класс 12F. Погоди, милфа, ты меня, типа, знаешь лично, или ты всех тут знаешь? Слишком много вопросов, не относящихся к делу, Никита Непредвин. Спрашивай более конкретно и прекрати называть меня странными словами, не предусмотренными школьным словарем. Темные вы тут, однако, даже роботы. Повторяю сначала, как называется этот город и эта страна, откуда здесь касты и как оно все устроено. Глава 3. Очень плохая училка. Не задавай вопросов и не услышишь лжи. Еще одна древняя мудрость. Фиг знает, откуда ко мне залетело, но очень не вовремя. Сегодня я лучше бы тонну пиздежа услышал, чем правду от робота, который совсем не умеет врать. Если коротко, прежнего мира больше нет. Случилась война, или новая пандемия, или вторжение марсиан, или еще какой-то сценарий долбанного апокалипсиса, и спастись сумели не только лишь все. Те, кто попал в секретный проект и укрылся в огромном спасательном лагере, обнесенном стеной, в ковчеге. Вид сверху, тот самый круг, один из двух, разделенный на сектора, по принадлежности к странам и континентам. 6 секторов. Россия, Европа, Америка, Африка, Азия, Восток. Я в географии не очень, но разделение странное, по-моему. Мы, понятно, ни к Азии, ни к Европе не примкнули. У нас по жизни собственный путь, но откуда Восток отдельно вылез? Дальний он или ближний? Америка в этом лагере едина, от Канады до Аргентины. Африка тоже всем континентом попала в один секторок. И как только поместились, наверное, потому что людей отовсюду брали поровну, и кто не подсуетился, тому не повезло. Остались за границей круга, где теперь пустота и смерть. На какой территории это все находится? Вопрос некорректен, сформулируйте по-другому. В каком году все случилось? Вопрос некорректен, сформулируйте по-другому. Да чтоб тебя, сука страшная, вы тут тайну храните, или сами уже ни хера не помните? Ладно, какой сейчас год? 154-й от построения ковчега. Ну, слава яйцам, хоть какая-то конкретика. Срок не сильно большой, но и немалый. Куча народу успела родиться, вырасти и умереть, заодно и касты появились. 100 пудов, поначалу это были просто профессии. Кто-то трепал языком, кто-то следил за порядком, а кто-то нюхал кокос, бухал и не парился. Потом эту тему сделали правилом, которое не нарушишь, если не хочешь за стену вылететь. Кто соблюдает, у того все ровно, и с голоду не загнется. Здесь почти коммунизм. Под землей непрерывно ебашат роботы, производят все нужное на 3D принтерах, а деньги нужны для всякой там роскоши, вроде электромобилей, бухла или еще каких развлечений. Остальное почти бесплатно. Обычных машин тут не водится, расстояния маленькие, касты есть в каждом секторе, если не вранье. Везде одинаковые. 6 штук, 6 цветов, 6 секторов второго круга. Властители, умники, сибариты, воины, жрецы и слуги. Синий, зеленый, оранжево-желтый, алый, черный и мышино-серый. Был еще голубой, цвет перевернутых, но эту касту признали вредной и выгнали за пределы нашего сектора. Прилепились к Европе, если я правильно все понял. Между кастами, кстати, возможен переход, потому что здесь, все-таки, не Индия. Если считаешь, что с самого рождения зашел не в ту дверь, для таких несогласных проводятся вступительные испытания, Но если не смог и остался в прежней касте, добра не жди. Перебежчиков, как и везде, не любит. Особенно перебежчиков-лузеров. В каждой касте есть старший, выбирается голосованием. Старшие касты составляют большой совет, который рулит сектором. Почти демократия, но пониже совета есть куча чиновников, и все они из касты властителей, потомственные. Образование и наука – дело умников, закон, порядок, безопасность обеспечивают воины, понятно, в общем. Слуги, кстати, не просто шестерят, в эту касту закинули вообще всех, кто работает руками, кто делает то, чему я сам по жизни не научился. Валить мне отсюда надо, раз так, не в иностранные сектора, где я нахер не нужен, а в подходящее мне дело. Я таких знаю два, Рубилова и Сикаспикас. Вот только в нынешнем виде никто меня там особо не ждет. Хуйня, прорвемся. Больше сказать было нечего, а нытье разводить не хотелось. Слуги не ноют, слугам некогда. Кстати, сколько там времени на смартфоне? 100 пудов ведь, на урок уже пора. До новой встречи, дерзкий ученик, попрощался компьютерный голос, и внутри меня что-то шевельнулось. Точнее, в моих штанах. Очень важная часть Никиты Непредвина, которая, явно, обделена вниманием женщин. Надо бы это исправить, но с кем, и вообще, не о том сейчас думаю. Че шаришься? Прозвучало из-за спины, и я вздрогнул. Оглянулся, увидел угрюмую тетку в сером, со шваброй, типичную уборщицу. Сексуально-распутных желаний не вызвало совершенно. Ходят тут всякие, топчут, потом убирай за вами. Учись, иди, слушаюсь. Попытался ответить шутливо, но тетка моей обаятельной улыбки не оценила. Показалось, что шваброй сейчас приласкает. Я, разумеется, отобьюсь, но зачем мне такое позорище, крутому бойцу? Гляди, злая женщина, вот стану тут самым главным слугой и отправлю тебя говно за свиньями убирать. Поймешь, кого сейчас оскорбила, за кем убирать? Пару секунд она меня тупо разглядывала, потом подхватила швабру за древко и замахнулась будто алебардой. А ну пошел нахуй, сопляк, главным он станет, абсос прыщавый, смотрите-ка на него. Я тебя сейчас, дослушивать я не стал, слился позорно. Заодно убедился, что в нынешнем виде успеха тут не добьюсь. Устойчивый имидж лохопита, который может хоть пламенем из ноздрей дышать, а уважение и любви, фиг вам. Так и закончить можно, вроде этой тетки, только не со шваброй, а с лопатой какой-нибудь. Свиней тут, похоже, не держат, но говно по-любому найдется. Оно может быть вообще без участия жопы, и это не фантастика, а суровая реальность, круговорот говна в природе. Наша цель – поскорее из этого потока выбраться. Пора на уроки. Подальше от швабр. Уроки здесь оказались похожи на институтские лекции. Бывал на таких, после школы в своем настоящем мире поступил в коммерческую шарагу с длиннющим названием, отучился первый курс, потом стало скучно, ушел. Косить от армейки было западло, сходил и туда, на годик. В спортроте неплохо кормили, а вместо тупой строевухи на плацу приходилось мотаться по первенствам и турнирам. За честь своей части, бесплатно, зато привычно. Так, а чем это я? А, про здешний урок, который лекция. То ли здесь слишком много народу, то ли мало учителей, но набили нас человек 200, не меньше. В здоровенный классный кабинет, который проще назвать аудиторией, по-студенчески. Столы и скамейки рядами, снизу вверх, как на стадионе. Судя по цветовой гамме, сидели тут все своими кастами, но это не обязательно. Кое-кто и к чужим пересел. Похоже, желающие свалить, как я сам. О, непряха. Поприветствовал меня друган Надуван, будто и не было обидок час назад. Где шарился так долго? Воздухом дышал. Пошли вон туда, там прикольнее. Спохватился, что он меня не поймет, но похоже, сленг изменился не сильно. Адуван удивился не слову, а моему желанию. Ты к сибаритам хочешь сесть? Они ж нас выгонят, нахер. Не ссы, прорвемся. Гляди, какие веселые, теплые, глаз радуется. Реально, тусовка сибаритов казалась тут солнечным пятном. Оранжевое и желтое, громкий смех, все такое. Может, под химией, или просто, живут хорошо, без загонов. Воинам и жрецам так нельзя, устроились красно-черным хмурым соседством. Умники заняли первые ряды, с властителями рядом. Зелень и синева, почти что цвет морской волны. Где-то там и хряпа сидит, которого здесь зовут совсем по-другому, но он, сука, так и остался туповатым гопником. Подрастет и станет нами править, блять. Ну, где справедливость? Наша мышиная толпа тут выглядит самой большой, и это понятно. Слуг в любом мире больше, чем господ. Если честно, по жизни я работяг уважаю, без них ни машины ездить не будут, ни вода из крана не потечет. Пользы от них явно больше, чем от политиков-пиздоболов. Только вот лично мне у них делать нечего. Я ж руками только махать научился. Опозоримся, не пряха. Эти прогонят, и наши не поймут. Не поймут, объясним. За мной. На нас никто не обратил внимания, даже когда поднялись по широкой лестнице до желто-оранжевых и протиснулись на свободное место с краю скамьи. По соседству оказались серьезные парни в очках, совсем не сибаритского вида, зато позади нас сидели явные сливки касты. Разговаривали громко, уверенно, вспоминали какую-то бесконечную попойку, на которой кому-то стало плохо. Типичные, сука, мажорики. Перемена закончилась, и в аудиторию с бодрым цоканьем каблучков вошла она. Это я специально с заглавной буквы подумал. От восторга. Лет 25 или 30, в том классном возрасте, когда еще есть молодость и уже есть умение распоряжаться своей красотой, стиль, одежда и прочие мейкапы, деловая юбка чуть ниже колен, шикарные стройные ножки, тонкая талия, каштановые волосы закручены в аккуратный узел, лицо серьезное, надменное, большеглазое, как у анимешек, стервозное, скажем прямо, телку с такой физиономией хочется слегонца отшлепать, потом уже взять по полной. Это кто? Кристина Робертовна. У одуванчика даже шепот получился громким и негодующим. Училка по языкам же. Ты на таблетки подсел, или снова прикалываешься? Подсел, решил я признаться, чтоб меньше вопросов. Башка болела, проглотил какую-то херь, теперь как в тумане. Мир, чего? Не обижайся, говорю, давай, типа, заново познакомимся, а потом я еще буду спрашивать всякое разное. Никита, да я-то помню тебя. Он посмотрел мне в глаза, потом на протянутую руку, пожал осторожно. Славик, как и раньше, прикольная у тебя таблетка, тоже хочу. Тишину в помещении создали. Голос Кристины Робертовны оказался в тему внешности. Высокий, приятный, но злой, как у надзирательницы в концлагере. Кто не хочет изучать языки, тот может сразу уходить и больше не появляться. Еще вопросы? Тогда отмечаем тему урока. Почему за стеной ковчега любого ждет смерть? 5 минут на раздумья, потом жду желающих высказаться. Она повернулась к здоровенному экрану, заменяющему здесь доску, чуть нагнулась над пультом, отставив круглую попку, обтянутую юбочной тканью. Аудитория дружно вздохнула, мужская ее часть, специально дразнится сучка. Прокомментировал сзади кто-то из сибаритов, громко, но шепотом. Любит, чтобы у всех стоял на нее, да нужен ты ей. Отозвался другой, но тоже не в полный голос. Она с таким мужем может без секса кончать от денег. И ебля ей не нужна, сама всех ебет. Скучный ты тип, а я бы ей вдул, реально, чтобы аж искра из ушей. На этом я перестал прислушиваться, у самого уже задымилось ниже пояса. Надо срочно кого-то себе искать, иначе юное тело совсем переполнится гормонами и бабахнет. В клочья порвется. Чего задание не качаешь? Зашипел на меня одуван, который Славик. Она ж увидит, кто не скачал, и сразу спросит, чтоб докопаться. Его собственный смартфон неведомой модели лежал перед ним включенным, полный экран иностранного шрифта. У меня с языками по жизни не складывалось, так что поздно сейчас начинать. Да и зачем, вот нахер тут нужен этот английский, скажи мне, в другие секторы ходить, так нас там не ждут, вас, туповатых, не ждут, а кому-то и рады будут. Подколол меня Славик привычно. Это ж торговля, дипломатия, этим властители занимаются. А властителям нужны эрудированные слуги, со знанием языков. Я тебя понял, не продолжай, меня затошнило вдруг, почти до блевотины. Не всем западло быть шестерками, оказывается. Кто-то всерьез рассматривает шестерочную карьеру, как цель всей жизни. При уебках вроде хряпы, который не хряпа кстати. Почему его козлом обозвали? Он не в авторитете здесь? Кто? Пару секунд Славик тупо пялился на меня, потом сообразил. Козун, что ли? Да это ж фамилия его. Тебе реально надо к доктору, не пряха, я тебя опасаться начинаю. Вдруг тебя нечисть в твоих подземельях высосала и вселилась, а мы тут. Мой смартфон вдруг включился и замигал экраном, а вместо рингтона раздался звук сирены на минималках. Ну, вот, говорил же. Поморщился одуванчик. Задание ты не скачал, говоришь громко, иди теперь. Переспрашивать я не стал, увидел, что стерва-красотка нацелила прямо в меня указку, с антенной, наверное. В другой ситуации такое внимание мне бы понравилось, но не сейчас, перед 200 любопытных рыл. Мне долго вас ждать, не предвин. Фамилию стервочка прочитала в собственном гаджете, с убийственным, блять, сарказмом. Я понимаю, что слугам недоумников, но вы уж соблаговолите выйти к доске. 200 рыл заржали, оскорбительно и громко, пришлось вставать, идти сверху вниз, как звезда на концерте, только концерт комедийный, и ты в нем, главный клоун. Итак, господин Непредвин, мы слушаем ваш рассказ об опасностях выхода за стену. По-английски, разумеется. А почему не по-турецки? Потому что сегодня день английского языка, ответила Кристина Робертовна на мою туповатую шутку совсем неожиданно. Впрочем, если наш остроумный и эрудированный слуга желает поговорить на языке османов, не будем ему мешать. Итак, вообще, я публичности не боюсь. Когда я крут, на бой выходил с широчайшей улыбкой, но там же был бой, а не сраное шоу. Публика замерла, смотрит и слушают, крови моей хотят. Надо сливаться, потом будет хуже и позорней. Я не готов, ась. Красотка приложила ладонь к аккуратному розовому ушку, прислушалась карикатурно. Вы так громко общались с соседом, Непредвин, а здесь еле шепчете. Выньте кляп изо рта, порадуйте нас. Может, штаны еще снять? Я ведь могу, только не при всех, Кристинка. Сказал вполголоса, но весомо, стерва даже в лице переменилась. Взглянула на меня, потом на публику, прищурила глазище. Кристина Робертовна, особенно для мышек, вроде тебя, надо будет, снимешь и штаны, не сомневайся. А сейчас пшел вон, на место, псу своему приказывать будешь, или мужу. Похоже, так ее до сих пор никто не осаживал. Совсем потерялась в словах и реакциях, открыла рот с белоснежными зубами, глядела мне в спину, а 200 рыл гоготали, хихикали и просто ухмылялись. Диалога они не расслышали, но по лицу училки поняли, что матрица дала сбой, пускай и дальше так думают. Обратно вверх, к своему столу шел с улыбкой и с расправленной спиной. Краем глаза увидел, что хряпа показывает мне фак, но реагировать не стал, зато похотливых соседей сибаритов разглядел неплохо. Потлатые, щекастые, один в оранжевой футболке, другой в лимонно-желтый. Блондинный брюнет, рыжего не хватает, получилась бы группа Виагра в мужском варианте. Ни хирошеньки не сексапильная, зато на позитиве. На меня уставились с любопытством из серии «Оно еще и разговаривать умеет», зато без явного стеба, уже неплохо. Ну, ты выдал, непряха. В голосе Славика прозвучало суровое осуждение. С женой директора разосрался, при всех, отчислит из школы. Останешься между кастами, с голоду загнешься. Не загнусь, воровать пойду. Еще скажи, что никто здесь не ворует. К мутным что ли? Он посмотрел с восхищенным ужасом, будто я прямо сейчас превратился в крылатого демона-многочлена из японских мультиков. Поймают и пустят на биоматериалы, на порошок для принтеров. Заебутся пыль глотать, ответил я негромко, и тут же сзади меня шлепнули по плечу, совсем слегка. «Слышь, мышь, а неплохо ты там исполнил?» Кристинка аж заискрила. «Что ты ей ляпнул?» «Сказал, что ее два фрукта мечтают выебать. Апельсин с лимоном. Сидят у меня за спиной и наяривают шкурку под грязные фантазии». «Чего?» — повысил голос оранжевый блондин, но не слишком сильно. «Ты кого тут решил обзывать, мышастик?» «По-моему, все понятно». Я обернулся, окинул взглядом весь солнечный ряд и уставился блондину в глаза, в удивленные, наглые, но глядящие растерянно. Похоже, к прямому конфликту наш апельсин не готов, для него сейчас мир рушится. Низшая каста посмела оскалить зубы, совсем не мышиные. Что у них тут положено в этих случаях? Наристалище вызывать, как советовал Корней, или просто жаловаться? Только ведь стыдно, наверное. Ущерб авторитету, особенно, если еще и в спарринге продует. Народу куча вокруг. Все внимательно уши греют. Мне даже жалко стало апельсина, сам себя загнал в полнейший анус, не вырулит теперь. Можно дожать, но зачем, мало личных врагов, еще нужны. Ладно, расслабься, пошутил я. Ты меня мышью назвал, а я пацан веселый, не мог смолчать. Мир, глава 4. Девочка или мальчик, он уставился на мою протянутую ладонь круглыми глазами. Похоже, ломка здешних традиций продолжается. Корней мне за этот жест чуть в репу не зарядил, но апельсин, не из воинов. Ему бы лицо сейчас сохранить. Переглянулся с соседом лимоном и шлепнул меня, наконец, по ладони, вместо пожатия. Ладно, сойдет, для начала. Ты чего сегодня такой наглый, непряха? Спросил меня Славик все с тем же восхищенным ужасом. Решил со всей школой посраться. Решил разъяснить им, что мыши умеют больно кусать. А что там эта Кристинка про языки грузила? Она их реально несколько знает? Блять, таблетка твоя, конечно, знает. Умники все до хера чего знают, за это и принадлежат к высшим кастам. И муж у нее, директор школы, он в большом совете состоит. Это мы с тобой так себе. На нас с тобой весь мир держится, Славик. Вода из крана и электричество для смартфонов, это все мы, не комплексуй. Хотел добавить про недавнее прошлое, где работяги с крестьянами однажды взяли власть и поперли всех прочих пинками под жопу. И ничего ведь, выжили как-то, сами сделались и властителями, и воинами, и умниками. Хотел добавить, но не стал. К экрану уже вышла какая-то старательная девица в зеленом, взялась рассказывать по-английски, про смерть, ковчег и какую-то стену, наверное, по теме урока. Я нифига, если честно, не понял, да и стараться не стал. Рано мне еще в умнике, и потом будет рано, совсем на другое заточен.